Часть четвертая. Наступил радостный для меня день. Однако была одна маленькая проблемка. Как всегда, Стартов даже и не удосужился предупредить Кармен, что он снимает ее и назначает меня. Это было в его духе. Сообщить о том, что она уже не старший менеджер, должен был именно я. Всегда все зависит от вас. Хотите быть животным, кровожадным и беспощадным — будете. А хотите остаться человеком — всегда им останетесь. Я нашел одно простое решение. Естественно, я сделал вид, что скажу Наташе о том, что ее сняли утром, когда прибуду в компанию на работу, а сам вечером позвонил Ане, которая там работала, и все ей рассказал. Я хотел, чтобы она предупредила Наташу. Мне было жалко ее. За что человека подвергать такому стрессу? Ну за что? За то, что она тянула лямку и горбатилась? Она решила остаться в компании менеджером. Да и не могло быть по-другому, идти-то ей было некуда. В РТК после снятия с должности уж точно Славик ее не возьмет. Нужно было занимать свой кабинет. Провести меня туда вызвалась, конечно же, кассир Людмила Коряка. Ее все знали, она была подругой нашего кассира в РТК. Все считали ее ужасно глупой. Девушке 30 лет, а до сих пор ходит по улицам и смеется. Хи-хи, заходите, Андрей Петрович. Кабинет был просто прекрасен. Большая комната, вторая по размеру во всем офисе. До середины стены обшиты деревом. На стенах красовались шикарные большие картины, постеры с видами водопадов и гор, какие сейчас модны в офисах в Москве. Пол, выложенный плиткой, сверкал, как зеркало. Сбоку от двери по всей стене стоял большой шкаф-купе. На окнах напротив двери прекрасные кремовые жалюзи, за которыми были зеркальные тонированные окна. Пол кабинета занимал огромный стол, по которому, как по подиуму, можно было ходить взад и вперед. А под окном возле стола большое высокое кожаное кресло. Сбоку на приставке к столу стояли компьютер, факс и телефон, а на самом столе прекрасные букеты и кибаны в высоких стеклянных вазах с имитацией воды внутри. По обе стороны от брифинга, приставленного к столу, стояли кресла. Теперь я был хозяином этого шикарного кабинета. Радости у меня было, как говорится, полные штаны. Я тихо и осторожно подошел к директорскому креслу и присел. Мне понравилось. Интерьер компании был просто отличный, на пятерочку. Тем не менее, компания по обороту делала полный ноль. Как известно, все клиенты в первую очередь оценивают одежку. В такой компании они просто обязаны были платить, но почему-то не платили. Почему? В начале работы компания делала сделки, и даже очень крупные, по 20-50 тысяч долларов, а потом полный ноль. Единственным объяснением могли быть только взятки, идущие мимо кассы. Но мне казалось это маловероятным. Компания маленькая. Наташка, Кармен, Даша, Аня и кассир Люда Коряка. Тут особо не скроешься, хотя... как скрываться? Неделю я посвятил изучению принципов работы компании, что, как и почему. Мне надо было определить основного рэпа, то есть самого сильного сотрудника, желательно со стервозным характером. Он должен быть жадным и хотеть власти. Такой будет рвать всем клиентам одно место, гребя с них деньги безбожно в стремлении к своему благополучию. Такой рэп всегда опора. Дай такому клиенту пожирнее, да не один раз похвали его потом, чтобы он утвердился в своей значимости и гениальности, и у вас уже есть преданный сторонник, который вам расскажет все, что о вас говорят в коллективе. И кто что затевает, и кто что думает, и кто ворует. Но, конечно, такого и в узде держать надо, потому что рано или поздно он может переступить и через вас. Это вопрос только времени. Вот когда наступит такой момент, вы его и смените. Этой технологии я научился от Славика. Его человеком, вот таким, какой мне сейчас нужен, была Курзина. Таким человеком у меня стала Тришакина Даша. Она была самая молодая, а значит, и амбиций имела больше всех. Она была красива и избалована вниманием мужчин, а значит, была стервой. Кроме того, была тщеславна и жадна, потому что денег у нее никогда не было. Это как раз те качества, которые скрываются за стандартными фразами объявлений. Требуются молодые люди, энергичные, целеустремленные и креативные. Это вот оно самое. Такие люди и двигают всегда бизнес во всем мире. Формальным директором Туравиа был некто Прошкин Константин Сергеевич. Его в систему привел Голубь, наш завхоз. Прошкин, земляк и кореш Голубя, зная, как тот зарабатывает, специально приехал из своей Молдавии в надежде устроиться к нам на работу. Бедный парень и не думал, что в скором времени он займет должность директора компании Туравиа. Он получал зарплату в 500 долларов, ничего при этом не делая. Главная его обязанность была просто быть. Раз в месяц подписать пачку договоров и, если нужно, подъехать в компанию показаться клиенту. Раз в пятилетку сходить вместе с кассиром в налоговую. сдать нулевые отчеты, остальное время просто жить в Москве и тратить свои деньги на себя. Для него, конечно, $500 было заоблачной суммой. Прошкин страшно гордился даже не зарплатой, а тем, что подписывал договоры и назывался директором. В первый же день я столкнулся с неприкрытым подхалимством. Я решил попить кофе, но, как выяснилось, чашки для меня не оказалось. Не то чтобы чашек совсем не было, просто у каждого она была своя, а для клиентов отдельный сервиз. «Люд, а тут есть где-нибудь магазин поблизости, где чашки продают?» — спросил я у кассира. «Давай я сейчас сбегаю», — тут же вскочила она. «Да не надо, я сам схожу, только скажи, куда». «Все, я уже побежала». «Давай я тебе денег дам, сколько чашка стоит?» «Не надо, не надо, у нас хозденьги есть для этих целей». И она молнией вылетела из офиса, а я так и не успел опомниться. Все правильно, она сделала так, как ее учили подруги, Ольга и Курзина. Мне стало немного неприятно. А потом смешно, когда я увидел, какую чашку она мне купила. Эта чашка по размеру была самой большой во всей компании. На пол-литра, наверное. Как раз для кофе. Полбанки кофе, полкило сахара и можно пить. Да уж, мне тут еще работать и работать над ними. Сразу мне стало понятно, кто будет стучать на меня Курзиной и сливать ей всю информацию. То, что кто-то отсюда стучал, я знал точно. Официально компания была отдельной единицей, входящей в общую систему. И уж Курзина точно здесь не должна иметь влияния. Но, видимо, кто-то тут считал ее своим начальником. Мне было ясно, кто. Ну что же, мне было не впервой. Каждый понедельник теперь мне предстояло посещать директораты. Нерадужная перспектива, учитывая то, как там орал Стартов на старших. Плохо было и то, что мне, как старшему менеджеру, нужно будет самому разруливать с УБЭПом. Потому что в таких ситуациях я очень переживал. Я прекрасно отдавал себе отчет, чем все это пахнет. Там, в РТК, когда они приходили, я был всего лишь подневольным менеджером. Разбирался Стартов, ну и, конечно, прилетал Вениамин, адвокат. Официально главный в компании директор, наш Прошкин. Но он и двух слов не свяжет. Как правило, директоров никогда не посвящали глубоко в наш бизнес. Зачем? Правда, система уже работала лет 10, и каждый год только в Москве загребала десятки миллионов, и оставалась при этом безнаказанной. Но все равно нервы, мало ли что. Я же прекрасно понимал, что когда-нибудь они придут и просто так уже не уйдут. И каждый раз я думал, вдруг сегодня, сейчас настал час X. Какой-нибудь генерал на Лубянке или министр в правительстве или депутат в Думе встал не с той ноги и обиделся на своего товарища Ковальчука, или они выпили вчера не так, или Ковальчук им денег не додал вчера, откуда я знаю. Или из дворца с палатами повеяло новой политикой, и нужно все самим же издавать быстренько. Вот и трусишься. Через пару недель мое разумное руководство компании дало результаты. Компания стала приносить прибыль, а точнее по 50 тысяч долларов в неделю с полного нуля. Стартов был счастлив. Взяток, я имею в виду конверты, в моей компании не было. Славик, конечно, знал, как я к этим взяткам отношусь. И когда я у него спросил, можно ли нам в компании брать взятки, он ответил, что нет. Я обрадовался и вопросов больше не задавал. Хотя я знал, что если только захочу, то они будут у меня немедленно. Но мне зарплаты вполне хватало. Я получал не меньше 1000-2000 долларов в неделю. Зачем еще воровать, нарываясь на криминал? Чтобы под подушку откладывать? Но все мои сотрудники и Кармен в том числе просто задолбали меня, спрашивая, можно ли брать с клиентов конверты. Им же клиенты, приходившие к нам, рассказывали, в скольких компаниях они наносились этих конвертов. Я представляю, как моих рэпов давила жаба. Даша моих ожиданий тоже не обманула. Летала как фурия по офису, беря себе всех клиентов, которые только двигались, и выжимая с них все, что можно выжить. В мои обязанности входило и проведение митингов по утрам. Я жутко не любил это делать. Чувствуешь себя актером, выступающим перед публикой. Бедные рэпы сидят на этом митинге в полной тишине, боясь пошевелиться, и смотрят на тебя выпученными глазами. На страхе, конечно, можно построить бизнес, и достаточно прочный, но люди в страхе — это зомби, тупо исполняющие приказы. А зомби не думают и часто делают недопустимые ошибки. Утренний митинг я превратил в утренний кофе на кухне вместе со всеми. И я завел моду на обязательное присутствие на митинге нашего директора Прошкина. Меня не устраивало, что если его вызовут органы или сами придут к нам, он не сможет внятно ответить на обычные вопросы. Нигде такого не делали, а я сделал. За мной и Алена тоже повторила. Наше руководство, как всегда, плевало на все и всех, уверенные в своей безнаказанности. А я всех жалел и хотел, чтобы Прошкин мог при крайней необходимости как-то отвертеться. А для этого надо хоть что-то знать о деле. В один из дней, завершив рабочую часть за чашечкой кофе, я встал и демонстративно закрыл двери на кухню. А теперь, хорошие мои, я вам кое-что скажу. При этом мое доброе лицо сменилось на крайне серьезное. Все сразу повжимались в стенки, и кофе застрял у них в горле. Повисла тишина. Все, видимо, подумали, что у меня лопнуло терпение, и я сейчас начну на них орать, как Курзина на своих митингах или как Стартов. Так вот, я предупреждаю всех, без исключения, что если кто-то когда-то хоть раз доложит о том, что у нас происходит, Курзиной или хоть кому, кто не имеет отношения к нашей компании, я его просто уничтожу. Запомните раз и навсегда. У меня только один начальник, это Станислав. Курзина никто и никем всегда была. Если я только узнаю, что кто-то ей стучит, я решу этот вопрос вместе со Стартовым. При этом я больше всего смотрел прямо в глаза Коряке, нашему кассиру. Все знали, что она доносила Курзиной. А Кармен кивала головой и улыбалась. Она в свое время с Людой хорошо помучилась. Но не зря же говорят, на воре и шапка горит. «А чего вы на меня все смотрите?» — закричала Коряка. «А то я не знаю, что ты Курзиной на меня стучала». Наташа только и ждала, чтобы это сказать. «Я? Наташ, да ты что?» Тут такой хай начался. Люда дико орала. «Я? Я? Да я никогда!» А Наташа все повторяла, кивая головой. «Да что ты говоришь?» Аня с Прошкиным дико ржали. Даша внимательно слушала и что-то тихо говорила, но ее никто не слышал из-за крика. Я уже был не рад, что поднял эту тему. Бабский коллектив проявил себя во всей красе. «Так, алло, прекратили все быстро, хватит!» «Меня не интересует, кто тут на кого и как стучал. Я никого не имею в виду. Я просто вам сказал, чтобы у меня этого в компании не было. Я этого не потерплю. Мне важно не то, что было, а то, что будет. Давайте работайте, звоните своим клиентам и вызванивайте проплаты». К слову сказать, действовал я по совету Алены Кузиной, которая точно таким же способом пресекла доносительство у себя в компании. Наступило время спокойной работы. Клиенты приходили, платили деньги, сделки шли регулярно. Настроение всех сотрудников стало гораздо лучше, чем когда я только что пришел. Ведь теперь они получали зарплату и не скучали на работе, а напротив, даже не успевали перерабатывать весь плотный поток клиентов. По слухам, доходившим до нас и меня лично, я знал, что в РТК все круто изменилось. Стартов на второй день после моего ухода ввел самые драконовские меры по отношению к сотрудникам. Рэпы теперь не получали 7,5% от сделки, а должны были их заслужить своими оборотами. В зависимости от оборотов, они получали от 2,5% до 7,5% или штраф $500 за неделю. Естественно, что все было устроено так, чтобы рэп никогда не выполнил норму. Ему планировалась нереальная сумма итога. Такого раньше не было никогда. Мало того, и Стартов, и Курзина теперь гоняли сотрудников РТК так, что разве что не били. После всего этого даже сетевики съехали из павильона. Не без ведения Ковальчука, конечно. Странно. Или совсем было ничего не страшно перед думскими выборами, или наоборот, все шло к неминуемому концу. Мои рэпы стали конючить у меня разрешение брать с клиентов подарки, раз нельзя брать взятки. В итоге они меня склонили все-таки к тому, чтобы поговорить на эту тему со Стартовым. Нет, они не пробудили во мне жадность, но я прекрасно знал, что если им не разрешить подарки, то они начнут воровать. Воистину, говорят, один в поле не воин. Моя компания оставалась единственным маленьким островочком, который не поразила зараза взяточничества и просто сумасшедшего грабежа. И у меня не было другого выбора. На директоратах все директора уже начинали косо смотреть на меня. Но подарки — это максимум, на что я мог согласиться. В ближайший понедельник после директората я решил поговорить об этом со Стартовым. Как обычно, в понедельник старшие менеджеры всех компаний представляли свою статистику. По ней Стартов и судил на этом судилище, называемом директорат. Странное дело, но сам директорат превратился в некое подобие подиума. Туда являлись в новых одеяниях, в новых бриллиантах. Бель, к примеру, перед каждым директоратом ходила в салон делать прическу и наводить марафет. Все соперничали, кто круче, это стало традицией. Мало того, все приходили с пакетами и коробками. Это было не что иное, как взятки. Этот директорат прошел вполне тихо. Славик по очереди принял у всех статистику, выразил свои пожелания по увеличению оборотов и немного поорал на тех, у кого они были маленькие. И, как всегда, закончил фразой: «По личным вопросам по одному». Бель тут же, сломя голову, побежала к 96-му павильону, где располагалась РТК. Напротив павильона была кафешка, которой руководила Алина из Армении. У нее Курзина покупала елочные игрушки под названием «Золотые украшения». Там проходил свой директорат. Бель работала исключительно на Курзину, докладывая ей о том, что только что происходило. Курзина хоть и была старшим менеджером самой крупной из наших компаний, но на директората не допускалась. «Ну что у тебя?» — спросил Стартов. «Слав, я про подарки. Взятки на ваши компании брать нельзя, ты же знаешь». «Взятки нет, они мне не нужны. Я про подарки. Телефоны, технику, бутылки, золото, бриллианты». «А, так это всегда пожалуйста, проблем нет. Только на каждый директорат привози набранные за неделю. В двух экземплярах каждого наименования. И смотри, чтобы рэпы твои у тебя не воровали. А то только дай им волю. Ладно, ты меня знаешь, у меня никто и доллара не сворует». Вот так легко был решен вопрос с подарками. Я не сомневаюсь, что вопросы о взятках в конвертах решались так же легко. Только предложить надо было самому. И дело в шляпе. Церемония вручения премии «Российский национальный Олимп» была, как всегда, пафосной. Я прошел по красной ковровой дорожке прямо ко входу в VIP-зону спортивного комплекса «Олимпийский», где меня встретили серьезные охранники. Посмотрев на мой вид и на VIP-приглашение, немедленно пропустили, чуть ли не раскланившись. Моя машина затерялась в гуще непрестанно подъезжавших лимузинов и мерседесов. Я подумал, как мой водитель выберется. Перед самой сценой я увидел Шустова, вдохновителя и президента Российского национального Олимпа. Он был в ослепительном белоснежном фраке и белой бабочке. Он приветствовал всех гостей лично, пожимая руки мужчинам. Я его не знал и видел впервые. Затем всех встречала нервическая дама, рассаживавшая гостей в согласии с ее большим планом, который она то и дело разворачивала и сворачивала. В этой толпе губернаторов, политиков и промышленников, всех тех, кого принято считать цветом нации, я взглядом поискал Георгия Кокоридзе. Он тоже должен был быть где-то здесь. Он, как и я, был немного дальновиднее наших коллег и тоже попытался занять свое место в высшем свете страны. У нас туда теперь был пропуск, деньги. Приветствовав друг друга через драгоценные головы лучших умов России, мы созвонились по мобильным и договорились после церемонии обязательно встретиться и вместе отправиться на банкет. Потихоньку все рассаживались, суета немного улеглась. Боже, сколько же было охраны! Да как они все боятся за свою жизнь! И не мудрено. Позади-то нас был полный олимпийский простого народу, тысячи людей. Как странно, думал я, вот теперь я здесь, а не там. Здесь, за этой чертой охраны. Странная страна, странные люди. Я тут среди ведущих политиков и чиновников. А у меня в Москве не то, что квартиры нет, а даже регистрации. Но это не мешает мне сидеть рядом с губернатором Ленинградской области. Город Петербург, а область Ленинградская. Страна парадоксов. Началась церемония. Загорелись огромные плазменные панели и прошел профайл церемонии. Потом в зал вошел Тихонов. Бессменный Штирлиц всех поколений. Зал просто громыхал аплодисментами. Мы приветствовали его стоя. У меня аж мурашки побежали. На глазах уже старого любимого артиста были видны слезы. С присущими только ему интеллигентностью и тактом он открыл эту церемонию. Вот ради этого стоит жить. Потом началась сама церемония. За высшие достижения в промышленности и в политике, обществе и благотворительности награждались губернаторы, депутаты и бизнесмены. Наградили прекрасной золотой статуэткой и моего соседа, губернатора Ленинградской области. Генеральный директор «Алроса», «Алмазов России», тоже получил премию. Через пару часов я был окружен людьми с золотыми статуэтками в руках, от которых рябило в глазах. А с губернатором мы подружились. Сидели-то почти 4 часа вместе, рука об руку, так сказать. Впереди я видел спину одного из самых известных политиков, тоже моего знакомого, причем давнего. Благодаря ему я и был тут. Церемония закончилась. Единственной номинацией, которая меня порадовала, была премия за благотворительность. Ее получил батюшка из Архангельска, который приютил у себя в семье 25 детей. Он вышел на сцену получать премию вместе с ними. Самого маленького его жена держала на руках. Вот это действительно заслуга. Не то что добыча 80% алмазов всего российского рынка и 20% от мирового объема, к примеру.